«Что конкретно ты предлагаешь?» Решил подыграть ему боярин. Говорить с отсутствующим здесь дядькой было всяко лучше, чем говорить самому с собой. Хотя, в чем разница? «Да ты ведь уже все понял, Игорюша. Не надо менять окружение. Надо менять себя. А скачки эти, какой в них смысл, если все свое дерьмо ты тянешь с собой на новое место? Знаешь, как говорят, от себя не убежишь». «Да ты философом на старости лет заделался, дядь Коль», — ухмыльнулся Игорь, представляя, как напротив него, прямо на полу, сидит князь Благовещенский и Тындинский. Смотрит без улыбки и режет свою правду. «Только я не малец десятилетний, чтобы запросто измениться». «А запросто и не получится, племяш. Рождение — это всегда боль и кровь. Только так, и никак иначе». «Говорить об этом просто. Скажи, с чего начать, а? Мямлить, как двойник, которого ты мне на замену приблизил. Прощать? Вести себя тише? Что? Ты меня учил быть князем, готовил меня к этому. Я не могу уже по-другому. Мне мало того, что есть. Я хочу...» «Чего, Игорюша? Чего ты хочешь? Править? Ныряй в виртуальность, найди себе там княжество, да и правь себе. Стать влиятельным? Дорога та же. Пророк тебе, если подумать, подарок царский сделал, в такой мир путь указав. Пользуйся!» «Это иллюзия». «А что не иллюзия? Ты имел дар, влияние и власть в родном мире. Где это все теперь? Дымом от листьев прелых развеяно». «Ну хорошо. Я мерзавец. Сам своими руками все в прах превратил. Ты это хочешь от меня услышать?» «Мысль о вине запоздалая и совершенно непродуктивная, Игорёш. О грехах не со мной говорить требуется. Да и кто без греха, а? А вот как ты к содеянному относишься и какие выводы делаешь, это другое дело». «Какой ты все-таки моралист?» «Я?» «Ты! Я таким стал, чтобы на тебя походить». «А может, пришла пора подумать, кем ты хочешь видеть себя, а не на кого желаешь походить? А то что-то ты все силы на последнее тратишь». Тихий хохоток князя ветерком прошелестел по пустому пространству комнаты камеры. Забыв о том, что разговаривает со своим подсознанием, Игорь вскочил и, тыча пальцем в воздух перед собой, закричал. «Вот почему с тобой всегда так, а? Почему одни общие фразы и ни одной конкретной рекомендации? Что именно я должен сделать, чтобы ты меня считал достойным? Что ты вечно со своими моралями ко мне лезешь? У тебя уже свой сын есть, его и наставляй. Это все слова, светлейший. Не более чем слова, как и наш с тобой разговор. Не более чем трансляция моим подсознанием всего того бреда, что ты навешивал пацану». «Ну и что? Тогда это в твой разум не вошло. Так, может, теперь время настало?» «А это я сам решу. Понял? Когда и чему настало время? Сам!» На последний выкрик голос Пояркова не отозвался. Словно проговорил то, что собирался, и ушел, оставив племянника обдумывать сказанное. А тот... злой и тяжело дышащий, и устало опустился обратно на пол. «Я тут меньше суток, а уже схожу с ума», — буркнул он, слушая звенящую тишину комнаты камеры. «Скоро и в изнанку не нужно будет ходить, чтобы пообщаться. Если следующим придет читать морали пророк, я повешусь на проводах этой капсулы. Должны же у нее быть провода». Настроение, заданное беседой с князем, все еще властвовало над ним, когда он неожиданно для себя произнес: «Отчего я действительно хочу?» И простой этот вопрос буквально поставил его в тупик. Ни удела своего, ни власти, ни влияния, это точно. Все это у него было, причем много больше, чем прочим творец на 10 жизней отмеривает. Было да сплыло по канализационным трубам. Последние месяцы боярин только и делал, что пытался вернуть то, что, по его мнению, потерял совершенно несправедливо. И попытки эти и привели его сюда, в комнату с белым потолком, светло-серыми стенами и капсулой виртуальной реальности в углу. А куда заведут дальнейшие действия? Что он вообще собирается делать? Вернуться в тело второй параллели? Связаться с двойником-пророком и попросить его подыскать для себя новый, более подходящий мир? А потом? Снова карабкаться на вершину пирамиды власти? Доказывать всем вокруг, что с ним нужно считаться? Кто там сказал «думать все время, как бы не уронить свою честь в глазах других»? Не слишком ли много чести для других? Я хочу вернуть контроль над своей жизнью, медленно проговорил Игорь и понял, что это чистая правда. Он поднялся с пола и решительно направился к капсуле.